Привет с фронта. Моей жене посвящаю. Теперь мы живем в лесу, а перед нами цветущий луг. Я высовываю нос из окопа и вдыхаю его запахи. Даже странно, что такая красота. Это поле боя, что в 500 метрах от нас немцы. Недалеко от наших позиций я вижу большой красивый цветок. Я не знаю, как он называется, но он очень красив, и мне хочется сорвать его для вас. Я знаю, он завянет, засохнет, пока дойдет до Москвы, а может, его выбросит из конверта военная цензура. Скажет, вот сантименты, но я все равно сорву его. Правда, это не так просто. На этот луг не то, что выйти нельзя. Нельзя даже высунуть голову из окопа. Сразу несколько пуль впиваются в бруствер. Но это днем, а ночью можно будет сползать. Только найду я его ночью или нет, не знаю. Постараюсь. Сейчас я совершенно не помню внешность Юры Ведерникова, приславшего мне это письмо. Плохо представляла я его и тогда, в мае 43-го, когда совсем неожиданно получила от него первое послание, поразившее меня обращением на «вы» и довольно связным изложением своих мыслей. Конечно, излечившиеся раненые писали мне с фронта, но большей частью их письма были малоинтересны, дружески шутливые, порой малограмотные, и без всяких намеков на высокие чувства, так как, видно, всерьез меня не принимали. Уж слишком я была еще девчонка. А тут на «вы» с большой буквы, с неглупыми рассуждениями, между строк, которых читалось что-то для меня очень приятное. Лежал Ведерников не в нашем отделении, а в пятом, находившемся на втором этаже. Наверное, я не раз сталкивалась с ним, когда по каким-либо делам спускалась туда. Ну и, конечно, видела его на наших вечерах. Возможно, это был тот мальчик с перевязанной головой, который всегда как-то задумчиво и внимательно глядел на меня. Но в то время я не обратила на него внимания. У меня бурно проходила очередная влюбленность в одного очень тяжело раненого танкиста с обожженным, изуродованным лицом, за которым я готова была ухаживать всю жизнь. У меня вообще все не так, как у людей. Мои подружки влюблялись в красивых, легко раненых ребят, с которыми можно было и уединиться где-нибудь в коридоре, и потанцевать на очередном вечере. Я же влюблялась только в самых тяжелых, безногих, безруких, черепняков, с которыми не то что потанцевать, но и поговорить-то порой было трудно. Настолько они были удручены своими ранениями, настолько им было не до меня. Забегая вперед, скажу, что когда моя очередная любовь начинала выздоравливать, подниматься с постели, когда бледность менялась румянцем поправляющегося больного, мои чувства куда-то улетучивались, и какое-то время я ходила опустошенная, скучная, безразличная, пока не прибывала новая партия раненых, и среди них я не находила, Опять какого-нибудь самого покалеченного, самого тяжелого. И мое сердце не наполнялось необыкновенной жалостью, которая довольно скоро перерастала во влюбленность. И опять я думала, как я ему буду нужна, как буду ухаживать за ним, и, конечно, всю жизнь. Итак, несмотря на то, что я очень туманно помнила этого Юру Ведерникова, я, конечно, засела за ответ на письмо. А как же не ответить человеку, находящемуся на фронте? Ведь мы, девчонки, нужны нашим мальчишкам не только тогда, когда они лежат беспомощны на госпитальной койке, но, наверное, и тогда, когда они выздоровели и находятся на передовой. Я ответила, не скрыв того, что я его почти не помню. Привет с фронта. Нина, здравствуйте. Спасибо большое за письмо. Я, конечно, понял, что вы ответили мне просто так, чтобы не обидеть меня. Ну какая другая могла быть причина, раз вы меня совсем не помните? Ведь так? У меня есть фотография, но очень плохая. Не знаю, даст ли она вам представление обо мне, но если вы пожелаете, то могу послать. Может быть, вспомните меня тогда. Я довольно высокий, блондин. Мне уже 20 лет, был дважды ранен, и у меня две награды — звездочка и за отвагу. Не вспомнили, хотя что я? В таком большом госпитале, как наш, было столько высоких блондинов, а вокруг вас толпилось столько ребят, что вспомнить меня среди них — разумеется, невозможно. Тем более, что моя внешность ничем особым не отличается. Но вы угадали одно. Я довольно долго ходил с перевязанной головой. Кроме основного ранения в руку, у меня была осколком поцарапана голова. Сейчас у нас на фронте затишье. Но что-то томит, и настроение немного тоскливое. Вы знаете, мы ведь все время ободримся и в разговорах друг с другом, и в письмах родным. Но умирать все-таки очень и очень не хочется. Особенно сейчас, когда весна. Хотите — верьте, хотите — нет. Но я еще ни разу не целовался с девушкой. Вы спросите, почему так получилось? Сам не знаю. В госпитале, когда я видел вас, это было нечасто, увы, мне очень хотелось поцеловать вам руку. Почему-то именно руку. Один раз я была совсем решился. Вы-то не помните. Вы стояли на лестничной клетке, и я что-то спросил вас, чтобы завести разговор. Вы что-то небрежно ответили. По-моему, вы ждали кого-то, потому что все время оглядывались. А я будто случайно дотронулся до вашей руки и хотел было взять ее и поднести к своим губам. Но кто-то спускался по лестнице. До сих пор не могу простить себе свою робость. Сейчас бы я вспоминал об этом. Бог ты мой, подумала я, читая это письмо, нашел тоже удовольствие руку целовать. Но все же я посмотрела на свою не очень-то ухоженную руку и даже поднесла ее к губам. Рука пахла лекарствами. Я поморщилась. Вот и вспомнил бы запах карболки. Глупость какая! Но после второго письма я стала задумчива. Очередная моя любовь уже выздоравливала. Начала подниматься с постели, гремя костылями. Уже не прочь была заигрывать с другими сестричками, довольно плоско остря. А я смотрела и думала: «Господи, ну чего же я в нем нашла? Парень как парень, не очень-то интеллигентный, не очень-то умный, и к тому же стал просить дополнительные порции в обед, хныча. Ниночка, принеси добавку». А когда он вдруг попытался меня облапить, то все, моя любовь окончательно рухнула. Но так как я просто не могла жить без состояния возвышенной и необыкновенной влюбленности, то жизнь моя сразу потускнела, краски ее пожухли, стало скучно и неинтересно. Поэтому второе письмо Ведерникова пришлось в самую пору, и я начала фантазировать. И то, что я почти его не помнила, стало казаться мне даже забавным. Я могла выдумывать его, каким хотела. И в своем ответе написала, чтобы он никаких фотографий мне не присылал, что так даже интересней. А насчет поцелуя руки сострила, что очень хорошо, что он оробел, иначе его преследовал бы все время запах карболки. Да, вы правы, фотографию лучше не присылать. Я снимался год назад, и у меня на ней очень детская физиономия. Теперь я, конечно, не такой. На фронте мужаем мы быстро. У нас пока тихо. Конечно, постреливают наши и немецкие снайпера. Два раза на дню накрывают нас фрицы минометным огнем. Но у нас хорошее укрытие, и потерь почти нет. Сейчас в очень голубом небе ноет рама или костыль. Так мы называем немецкий разведывательный самолет. Ноет, высматривает. Возможно, после него прилетят бомбардировщики. Но мы не боимся, так как у нас окопы в полный профиль. Сегодня очень жарко. Ребята сняли гимнастерки и загорают. Но мне, как командиру, неудобно. Я парюсь в полной форме. Вы спрашиваете в письме, откуда я. Я жил на Урале, в Свердловске. Там окончил десятилетку, оттуда и пошел в армию. Но я часто бывал в Москве, и мы с мамой за несколько дней обходили все московские театры. Нина, я очень счастлив, что у нас наладилась переписка. Она мне очень дорога и очень нужна. Я же совершенно вас не знал и в письмах увидел вас немного другой, чем вы мне казались. Гораздо сложней. Мне кажется, что у вас в жизни было что-то. Может, такое, чего я не желал бы. Правда ли это? Или мне показалось? Читая последние строчки, я даже потерла руки от удовольствия. Мне же смертельно хотелось быть старше, и чтоб у меня что-нибудь было. Мне даже хотелось иметь несколько морщинок у глаз. И я часто, но безуспешно выискивала их, торча у зеркала. Увы, мое лицо было как у Бэби, круглое, румяное, безмятежное и, боюсь, глуповатое. Кругла, красна, как эта глупая луна. Это про меня. Но зато в письмах я могла напустить туману, намекнуть о роковой и несчастной любви и о том, что так мало лет, так много пережито. Причем это не было сознательно ложью. Я верила в то, что у меня что-то было, должно было быть, ведь мне уже 19. Без этого выдуманного прошлого я чувствовала себя какой-то неполноценной, а с ним я казалась себе несравненно значительней. И уж, конечно, перед другими мне хотелось выглядеть именно такой. И я была очень довольна, что до Ведерникова дошли мои неясные намеки. Мои письма к нему получались пока довольно суховатыми. И как я не накручивала себя на сентиментальный лад, выжать из себя что-то нежное пока не могла. И он чувствовал это. «Привет с фронта! Здравствуйте, Нина! Благодарю за письмо. Я его очень ждал. Я, разумеется, понимаю, что ваши письма совсем другие, чем мои. Да иначе и быть не может. Я знал и видел вас почти 3 месяца. И все эти месяцы с каждым днем я ощущал, как вы наполняете меня все больше и больше, а вы даже не помните моего лица. Я был очень глуп, что не решился заговорить с вами в госпитале как следует, но вас всегда окружали больные. Вы острили, смеялись, вам было хорошо и без меня. А я ревновал вас ко всем, прекрасно понимая, что никакого права на это не имею. Во всем виновата моя проклятая робость с девушками, и это несмотря на то, что я совсем не трус. На фронте меня даже считают немного отчаянным, а с вами получалось, что я просто немел и не мог выдавить из себя ни одного слова. Как я теперь жалею об этом? Может, тогда наша переписка была бы несколько иной. Но ничего, я очень верю, что мы обязательно встретимся. Как только окончится война, я непременно приеду в Москву, и мы сходим в театр. Хорошо? Я часто представляю, как я держу вас за руку и веду в партер, и мы слушаем какую-нибудь оперу. Хорошо бы Евгения Онегина. Вы любите ее? Я — да. Мне очень хотелось быть похожим на Онегина, но по характеру я скорее Ленский, чем не очень доволен. Вы знаете, я пишу стихи, очень плохие, и посылать их вам не буду. Может быть, одно, посвященное вам когда-нибудь, оно вроде получилось. Я испугалась, этого еще не хватало. Пришлет какой-нибудь дребедень, и тогда прощай, наша переписка. Я ведь воспитана на символистах, и у меня, как говорил мне наш Буслай, преподаватель литературы, абсолютный литературный вкус. Зная эти вирши, которые порой пишут наши ранбольные, кошмар, ужас, но еще хуже, когда чужие стихи выдают за свои.